Иван Шмелев. Человек из ресторана. Глава 11. Вот какое мне испытание выпало. А за что? Что я не исполнял своей службы и обязанностей? Разговорился я как-то с Иваном Афанасьичем. Старичок у нас во дворе жил. Учитель из уездного училища в отставке от службы. Так он и про себя рассказывал мне очень много горького. И вот скажу, как не тяжело мне было, а легче как-то стало на сердце. Другим же еще тяжелее бывает. У него сын как вышел в люди и поступил бухгалтером на фабрику на 2000, так его загнал прямо в щель. Так и сказал: вы, папаша, живете на моем иждивении, потому что ваша пенсия только на квартиру хватает. И всю пенсию его стал забирать за стол и квартиру, и отдавал ему носить свои старые брюки, а поместил его в коридоре на сундуке, и как старичок пожелал уехать в комнатку ко мне и жить на свой страх, на пенсию, не допустил. А, вы хотите меня срамить, чтобы в меня пальцами тыкали, я теперь наведу управление и прибавки просил ввиду вашего содержания, так вы мне нарочно, чтобы повредить в глазах, так мне и не дозволил, и на табак давал только 30 копеек в месяц, и велел в кухне курить, где самовары наставляют. Табак очень зловонный, вот, так мое-то горе спал горя, а тот-то всю жизнь на сына положил, за бухгалтерию 100 рублей истратил и за место заплатил, чтоб приняли». И путал я на службе в тот день. Антон Степановичу Глотанову за обедом служил очень плохо, даже совестно. Блюдо перепутал, со второго начал, он и говорит: клюнул, что ли? Я им даже, помню, и не ответил ничего, они на меня так внимательно поглядели. Стою неподалечу, в простенке, смотрю в окно, как снег валит, а в глазах все та комната со шкафами». Антон Степанович ножичком постучали, нарзану я просил, а у меня в глазах жгет. Принес я им нераспечатанную бутылку, и так мне стало стыдно, что не мог сдержаться. Смахнул салфеткой глаза и откупорил им. «Что это, брат, с тобой сегодня?» — спросили. Но я счел неприличным сказать им про себя, извинился за небрежение и объяснил, что заторопился. Нельзя же сказать, что не здоровится, потому что у нас на этот счет очень строго. Нездорового человека нельзя допускать гостям служить, и было не раз подтверждено администрацией нашего ресторана. Могут брезговать господа, а про сына говорить... И выплакал-таки я лишний полтинник. Всегда они мне полтинник оставляли, а тут положили рубль. Пришел из ресторана, Алуша плачет, и понял я, что ей все известно. Глаза опухли, про Калюшку спросила. Оказывается, весь вечер все письмо писал, а потом уходил со двора, а теперь спать лег. Алуша пристала и пристала ко мне: иди к директору, проси еще, куда его теперь?

Опять, что ли, кто повесился? И хоть выпивший он был, но я ему все рассказал, что так и так. А он вдруг на трубе хотел тушь. На силу я его просил. Разошелся вовсю, очень хорохорился. Врал, как капельмейстеру при публике в ухо плюнул. А голос у него зычный. И разбудил он Наташку. Она из комнаты на него закапризничала. А он сейчас тише воды, ниже травы. И меня вызвал к себе в комнату. И говорит: «Желаю знать ваше направление. Хотя мною гнушается, но я все как-никак себя ознаменую впоследствии. Будьте покойны, это уж я себе назначил. А вот что скажите, если секретно от родителей за барышней ухаживать можно, только одно слово». «Да почему же вы так спрашиваете?» — говорю. «Да нет, вы скажите, допустимо. Я так, для одного приятеля, сказал он, что это, конечно, неудобно. Верно, и очень даже, говорит, опасно в отношении судьбы. Теперь очень много хлюстов. А если офицер, как вы полагаете, я и знаю, потому что сам из солдат, можно?» «Ну, я сказал, что нехорошо». А он мне на это: «Как я верно понимаю», и стал просить, что если с квартиры переберемся, чтобы ему комнатку уделить. А с квартиры мы с Лушей порешили съехать. Такая несчастная квартира попалась. Переехали мы из дома барышень Пупаевых. А квартиры все очень дороги, и потому сняли квартиру в расчете сдачи комнат, как это теперь заведено, и очень облегчает расходы. Наш буфетчик вот снял квартиру за 40 рублей, а сам за комнаты 45 рублей выгоняет. Ну и мы, слава богу, устроились ничего. Одну комнату взял за себя Черепахин и пустил к себе жильца знакомого. На скрипке играть ходит в кинематограф. И еще комнату сдали молодой чете. Васиков через Калюшку рекомендовал молодой человек и его сожительница. Хоть и не в законном браке, но нам какое дело? Плати деньги, чтобы тихо было. И опять Калюшке спать в проходе пришлось. Наташке надо комнатушку, девице на возрасте. И, конечно, ей надо аккуратно себя держать. Вот ей мы отгородили ширмочкой уголок столовой. И стала наша квартира как ковчег завета. Куда не войдешь, все постели. И я совсем успокоился, потому что Калюшка стал очень сильно учиться к экзамену. И Васиков с железной дороги-то тоже ходил к нему по вечерам заниматься сообща. И пошла наша жизнь тихо, мирно. И одного только мне не хватало. Рассорился с нами Кирилл Саверьяныч. Хоть он и острый был на язык и очень гордый, но утешитель был в разговоре. И так мне стало скучно. И задумал я его опять приблизить к себе. Потолковал с Калюшкой, чтобы он ему хоть извинительное письмо написал, а вось он отойдет. А Калюшка уперся. Нет и нет, хитрый он. Да ведь хоть какое развлечение. У меня ни души знакомых, и в гости некому сходить, свои-то официанты надоели и в ресторане, а Ивану Афанасьичу до нас далеко стало, учителю-то и прихварывать он стал. Тогда я сам в праздник до ресторана пошел к Кириллу Саверьянычу. У него заведение было на углу, Вознесение, очень шикарное, с зеркальными окнами, а на большой вывеске под бархат золотыми буквами явственно было написано по-французски «Кауфер Кириль». Это так для образованной публики. А он, конечно, по фамилии просто Лайчиков. И вот вхожу я в магазин, а он сам работает во всем белом и бреет господина. Увидал меня и так вежливо, но с тоном в голосе, показал мне рукой на стул. «Будьте добры». Точно я бриться к нему пришел. Подлетел тот молодец ко мне с простыней, но я его отстранил. А Кирилл Саверьянович не глядит на меня, бреет и покрикивает: «Мальчик, щипцы!» Наконец вижу, освободился и так равнодушно: «Чем могу служить?»